Босс хочет мою девушку. Голова у Дмитрия раскалывалась, но работу никто не отменял. Он скоро принял душ, вышел из квартиры, даже не заглянув в спальню. Может, он был перевозбужден или выпил много коньяка вчера, но ему казалось, что ночью еще несколько раз спинка кровати долбилась в стену. На работе, как оказалось, Дмитрия уже ждал шеф. «Слушай, хотел поблагодарить тебя и твою девушку». Начал сходу шеф, когда Дима зашел к нему в кабинет. «Я тут несколько дней назад тебя искал, а попал на Машу и твоего друга Давида. Тот оказался смышленым малым, помог с проблемами фирмы. Я, конечно, рад, что у тебя такие друзья. Давид – настоящая находка». Дмитрий был в шоке. Вокруг него столько всего происходило, а он и не в курсе. «Я чего тебя вызывал? Хотелось бы с Давидом еще поработать, но дозвониться не могу до него. Ты не в курсе, где твой друг?» «У меня дома», – ответил Дима, даже не задумываясь. «О, даже так? Кажется, у меня где-то был твой домашний телефон». Дмитрий отупело смотрел на своего шефа, пока тот набирал номер на своем мобильном. По всему кабинету разнеслись звуки гудков от громкой связи. На том конце ответили спустя пару длительных гудков. «Да, алло. Кто это?» Сонно произнесла девушка. «Привет, Маша. Это я», произнес Дмитрий, глядя на своего шефа. Сердце бешено стучало в груди. Он хотел поговорить с Машей сам, а не в присутствии начальника. «Скажи, Давид еще у нас?» «Да, спит вот рядом. Если честно, я до сих пор не верю, что он уснул. Так всю ночь трахать меня, это силы нужны, не говоря уже о том, что я сама едва держусь». Дмитрий боялся смотреть на шефа. Тот удивленно вытаращился на подчиненного, крепче сжимая телефон в руке. А Маша продолжала говорить. «Я сбилась со счета, сколько раз кончила за ночь. Ноги до сих пор не могу свести вместе, а уж зад просто огнем горит. Тебе срочно что-то от него надо? Может, пусть спит, а то боюсь, что только проснется и повторит свой марафон, который не закончил ночью». Начальник Дмитрия прервал звонок, уставившись на подчиненного удивленно. На лбу появились капельки пота. «Вот так дела», – произнес Алексей Сергеевич. «Маша, твоя девушка? И твоя девушка трахается с Давидом? У тебя дома?» «Ну, вы сами слышали», – подтвердил очевидное Дмитрий. «Так вы из этих, как их называют, свингеры?» Теперь Дима смотрел на начальника с удивлением. Неужели его шеф знал такое? «Ну, мы это, как бы, решили попробовать», – промямлил Дмитрий. «Ну, что сказать? Молодцы!» Алексей Сергеевич потер шею. «Знаешь, как бы вот сказать, мы с женой уже давно женаты, сам понимаешь, чувства пастухают, особенно что касается секса. Как-то я, ну ты понимаешь, в порнушке такую увидел, жене предложил, а она послала меня. А я, знаешь ли, и не против. А Машка у тебя девчонка эффектная, видел, как вы целовались, когда она на работу тебя провожала. Понимаешь, Дим, я ведь никому бы не сказал. Трахнул бы твою Машку, получили бы удовольствие и все. Больше никому ни слова. Я секреты хранить умею». Дмитрий не знал, что и сказать. Одно дело, когда они нашли другого мужчину по интернету, а другое, когда твой начальник будет трахать твою же девушку. Алексей Сергеевич был хоть и старше Маши и Димы, но выглядел подтянутым, крепким мужчиной. «Алексей Сергеевич, я даже не знаю». Дима смотрел на воодушевленного начальника. У того уже глаза загорелись. «Это надо у Маши спросить. Кто знает, захочет ли она». «А сам ты что скажешь? Не против был бы, если б я трахнул Машу?» Начальник улыбался, как мальчишка. «Ну да, не против». «Тогда составь мне список того, что любит твоя девушка. И...» Начальник протянул ему чистый лист бумаги. «Записывай. Узнай, когда Давид будет с Машей, а когда нет. Ну, на когда мне готовиться к свиданию? Я уж, будь уверен, вас никак не обижу. А там и, глядишь, поправите положение свое». Дмитрий выходил из кабинета шефа в смятении. Такого разговора он точно никак не ожидал. На оставшийся день шеф отпустил Диму домой, ожидая от него подробного эмейла с предпочтениями Маши. Мужчина заходил в свою квартиру, ожидая услышать стоны и звуки секса. Но на всю квартиру разговаривал телевизор, а Машу он нашел в гостиной. Девушка была голой, сидела на диване, широко расставив ноги и втирая крем в свои красные складки. Ее волосы были влажными после душа, зато кожа казалась такой белоснежной, словно не ее вчера и сегодня долбили всю ночь. «Долго будешь стоять в дверях? Поможешь?» Маша протянула Дмитрию баночку с кремом. Мужчина опустился на колени между ног девушки, взял на палец крем и стал осторожными круговыми движениями втирать его в набухшие красные складки, из которых сочилась влага. Маша тяжело выдохнула, откидывая голову на спинку дивана. Ее вагина была страшно раздолбана, но это только больше возбудило Диму. Его член готов был прорвать штаны. «Давид ушел?» – спросил мужчина, чтобы немного отвлечься. «Да, какие-то дела у него. А...» Вырвалось у Маши, когда палец Дмитрия проник в горячие складки. «Вот так хорошо. Там тоже болит. Помассируй». Дима начал массировать влагалище Маши, борясь с собственным возбуждением. Он мысленно думал о том, о чем говорил со своим шефом. Эмоции захлестнули его. Теперь он не массировал промежность девушки, а трахал ее одним пальцем. Подкладывал ли я свою девушку под других? Не узнает ли кто-то о ее легкодоступности и том, что я не мог доставить ей удовольствие настолько, что она буквально выла под другим мужчиной? Конечно, его член не идет ни в какое сравнение со стволом Давида. Мысли его становились все более пошлыми. Эрегированный орган готов был порвать штаны. «Дима, хватит!» Простонала Маша. Ее пальцы массировали клитор, она изгибалась на диване, пока тело не затряслось от оргазма, как надеялся Дима, наступившим от его манипуляции пальцем. Маша отходила после очередного оргазма, а Дмитрий ушел в другую комнату, чтобы набрать номер Давида. Тот ответил после первого жигутка. «Здравствуй, Давид. Можешь говорить?» «О, Дима, здоров!» «Да, могу. Ищу магазин. Там Маша готова к покупке нового белья и одежды?» «Решил ей обновить гардероб. Подчеркнуть, так сказать, сексуальность». Давид хохотнул. «Знаешь, я так рад, что встретил вас. А Машка, черт возьми, твоя девушка такая ненасытная. Такое чувство, что ее никогда так не трахали, как я». «Такое вытворяла. Всю ночь мне спать не давала». Дмитрий слегка приуныл, подумав о том, что он, как мужчина, возможно, не смог удовлетворить свою девушку. Но плохие мысли сменились легким возбуждением от мысли о том, что у его девушки такой огромный, нереализованный сексуальный потенциал. «Дима, слушай, говорить не могу. Давай, бери Машку. Я сейчас скину адрес, подкатывайте». Дмитрий прервал звонок, а потом пришел адрес магазина. Маша уже была готова ехать. Давид встретил Машу возле элитного бутика, пока Дима уехал по своим делам. Дмитрий звонил Давиду, интересовался, как у них дела. «О, Маша в восторге!» – говорил Давид, а на заднем фоне раздавались смех Марии и еще какого-то мужчины. «А с кем вы там?» – спрашивал Дмитрий. «Продавец-консультант. Помогает Машуне выбирать белье». Дима сидел в машине, представляя, как еще один мужчина наблюдает за его голой девушкой. При этом этот продавец слышит телефонный разговор, явно догадываясь, что Давид – любовник девушки. Дмитрий ощутил новую волну возбуждения, такую, что ему даже пришлось расстегнуть штаны, чтобы дать члену свободу. «И он видит, как Маша меряет нижнее белье?» – спросил мужчина, взяв в руку эрегированный орган и закрыв глаза. «А что такого? Маша – девушка безумно красивая, что может без стеснения раздеваться где угодно и демонстрировать свои прелести». Дмитрий начал дрочить себе, а перед глазами стояла картина, как Давид и консультант стоят в дверях примерочной, пока Мария стягивает себя бюстгальтер и трусики. Широко расставив ноги, она переступает через трусики демонстрируя каждую складку, красной после длительного акта любви. Возможно, сейчас она улыбается, слегка краснеет от внимания и дразняще запускает пальчики в свою дырочку. Диме становится тяжело дышать. Внизу живота тянет, а член более прежнего наливается кровью, набухает и изнывает от желания кончить. Мужчина непроизвольно мычит. «Слушай, мы заняты. Перезвони вечером, ладно?» Сказал Давид и, не дожидаясь ответа Дмитрия, отключился. Дима кончил в руку, нашарил в бардачке пачку салфеток и стер сперму. За этим делом он совершенно забыл сказать Давиду о том, что его искал начальник Дмитрия. Тогда мужчина написал Давиду сообщение о том, что его искали. В ответ пришло сообщение, что он сам потом свяжется с начальником Димы.